Господь дает тебе какой-то клочок в жене. Пой вместе с нами, пой горячо, как тонущая ладья. Пробойной просит воды, воды. Мы просим беды, беды. И если друзья принесут еще жратвы, не ведись, жратва. Пой вместе с нами, пой горячо, как яростное листво. Кружением просит зимы, зимы, оставленности просим мы. Ворованный принцип, а льды наверх, басы по оврагам в кривь. Июль, как эта кость в траве, и тряпка в костре горит. Ночь держит тепло, как печной ухват. Сил мало и снится рано.